Глава 39. «Зураб, не шути так, прошу. Даже алкоголь из мозгов моментально выветривается. Зачем он говорит мне такие вещи? Ну вот правда, моя фантазия и без него прекрасно справляется, а сердце из груди уже готово выпрыгнуть буквально к нему в руки». «Хорошо, не буду». Он смотрит в мои глаза. «Что там видит? Мольбу? Ему меня жалко?» «Ты готова? Как себя чувствуешь? Не тошнит?» «Не волнуйся, твою красивую машину я не испачкаю». Неужели Оля правда считает этот автомобиль нищебродским? Но вот уж правда есть люди, которые с жиру бесятся. У кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий. Иначе и не скажешь. «Мне плевать на машину, можешь хоть всю ее испачкать». «Ты, главное, шаурмой меня больше той не корми». Случай из прошлого вспоминается. Эпизод перед самым нашим расставанием. Я тогда была уже беременна, но даже не догадывалась. Изменилось ли что-то, признайся я Зурабу, до той страшной аварии? И почему он отказался от нас с ребенком после? Так хочется спросить, но очень страшно услышать ответ. Уж лучше вовсе не знать. Я ужасная трусиха, это правда. Всегда такой была. Не то что Карина. Она бы давно стрясла с него алименты, сунув в нос тест ДНК. Она бы молчать не стала. А я боюсь. Боюсь, вдруг все, что я знаю, ложь. Вдруг он действительно любил меня. Вдруг он не бросал нас. Вдруг... «Ладно, поехали». Голос Зураба опять холодный металл. По-живому режет. В реальность возвращает. Она не где-то там, в сказочных розовых мечтах. Вот она, здесь. Стоит на холодном ветру, смотрит на меня. Что-то там опять в своей голове думает. Так и хочется спросить. «О чем ты думаешь, Зураб? Думаешь ли о том, как оставил меня одну с ребенком? Может быть, тебе стыдно? Может, поэтому так жаждешь признать Митю? Но что ты ему дашь, женившись на другой? Он обретет отца и тут же его потеряет». Страхи, страхи, страхи. Как серые зубастые мыши, шныряющие по полу кладовой, копошатся в моем сознании. Прогрызают крупицы надежды и уверенности, что все может быть хорошо. Не может, не будет. Только не на вторых ролях рядом со счастливой и настоящей семьей Зураба. Он закрывает дверь, стучит по крыше машины зачем-то, обходит ее и садится. Выглядит слегка расфокусированным. Может, он тоже выпил до этого? «Тебе точно можно за руль?» Уточняю на всякий случай. «В отличие от тебя, я совершенно трезв», — мотает головой. «А ты больше никогда не пей, если рядом нет меня». Не слишком ли дерзко для того, кто скоро женится на другой? Не могу удержаться. Не могу снова и снова, раз за разом, не вспомнить про его невесту. Это становится проклятием, заразой, как в фильме, просмотренном сотни раз. И ты знаешь, что конец будет только один. Всегда один-единственный. Но как дурак надеешься, а вдруг? Вдруг произойдет чудо и долгожданный хэппи-энд. Ну вдруг же? Вот и я надеюсь. Вдруг в этот раз он заглянет в мои глаза и скажет: «Ника, никакой свадьбы не будет, ведь я все еще люблю тебя. Тебя и нашего сына». «Нет». Он отвечает на мой вопрос, а кажется, что на мои мысли. Так больно от этого «нет». Отвратительное, самое паршивое в мире слово. Я бы ему сказала «да». Всегда «да» ему говорила. Голова разрывается от мыслей. Я не могу понять поступки Зураба. Сначала называет своей невестой, потом не отрицает, что скоро женится на другой. Это сводит с ума. Я словно балансирую на вышедших из строя качелях, которые то резко взмывают вверх, подбрасывая и меня, то несутся стремительно вниз, грозясь разбить вдребезги. Второй раз я уже точно не соберусь. Но так нельзя, ведь у меня сын. Я не хочу, чтобы Митя пострадал. Только об этом и могу теперь думать. «Зураб, я хочу попросить, чтобы ты закончил свою игру». «Решаюсь, наконец. Сколько можно ходить вокруг да около? Надо нам поговорить». Машина как раз въезжает на маленький дворик, паркуется. Он отстегивается и разворачивается в полоборота ко мне, тянется ближе. И неожиданно касается своими губами моего лба. «Ты все еще пьяна, что ли?» Отстраняется, а мое сердце пропускает не один, а ударов 5 или 6. Как вообще дальше биться продолжает? Удивительно. Я отрезва, как стеклышко. А вот ты... тычу в него пальцем. «Все время нарушаешь мои личные границы. Зачем ты это делаешь? Зачем? Сначала целуешься с невестой, а потом тянешься целовать меня. Что я должна при этом испытывать?» Меня прорывает. «Может, и правда алкоголь виноват. Никогда больше не буду пить. Я сегодня столько лишнего наболтала». «А что ты испытываешь, Ник?» Он смотрит внимательно. Буквально сканирует меня своими глазами, похожими на два хрусталика льда сейчас. «Тебе неприятно? Противно, когда я тебя целую?» «Да дело не в этом!» Взрываюсь. «Как ты не понимаешь? У тебя есть невеста!» Практически по слогам произношу. «И что?» Он невозмутимый, как камень. «Ты ревнуешь, что ли?» Усмешка на его губах — моя последняя капля. Последний слетевший замочек в моем, казалось бы, закрытом сердце. Последний повернувшийся ключ, выпускающий наружу все то, что никогда не должно было покидать глубины. «Да, ревную я, тебя ревную, Зураб. Доволен?» «Очень». Его рука касается моей щеки, скользит вдоль скулы. «Я очень рад, что ты наконец это сказала, Ника. Ты окончательно развязала мне руки». «Развязала руки? Что это значит?» Его гипнотические поглаживания мешают соображать. Все мои чувства сосредоточены на крохотном островке кожи, по которому сейчас скользят его пальцы. «Это не важно, Ник. Тебе не о чем волноваться. Не волнуйся больше ни о чем, пожалуйста, а Оля... Я обещаю, что больше ваши дорожки никогда не пересекутся. Обещаю тебе». Снова наклоняется и целует в лоб. Я настолько поражена, что даже не отталкиваю, и в губы поцелуй бы пропустила. «Это значит, что ты меня уволишь?» Сужу по-своему. И сердце сжимается в груди. Никакой радости нет и в помине. Я заигралась на этой должности. И мне снова будет больно. Но не как в прошлом, в сотни раз хуже. «Уволить тебя? Ты этого хочешь?» Его пальцы продолжают скользить по коже. И я не сразу понимаю, что этим движением он смахивает слезы, катящиеся по моим щекам. «Нет, не хочу». «Тогда какие проблемы? Работай, пока тебе нравится. А потом мы что-нибудь придумаем». «Зураб, я ничего не понимаю». Сдаюсь окончательно. «Вероника, ты моя секретарша». Его голос становится более строгим, и это приводит в чувство. «Просто положись на меня, ладно?» Помогает мне выйти из машины, придерживает слегка. «Я провожу тебя до двери, но заходить не буду. Митя, наверное, уже спит». «Надеюсь». Киваю. «И тебе тоже спать пора». Целует снова на прощание, а я все еще нахожусь в легком шоке. В таком же шоке захожу домой. Расплачиваюсь с няней, которая, пряча глаза, берет почему-то лишь половину и быстро убегает. Странная девушка. И так ведь очень дешево посидеть согласилась. Минут 10 смотрю на беззаботное спящее личико сына. Рядом с ним все невзгоды забываются. Забывается все, но только не слова Зураба. Непонятные, загадочные, дарящие дурацкую надежду.